У калитки Парсела поджидал старик Джонсон. «Лейтенант!» — в полголоса начал он, бросая вокруг боязливые взгляды. «Не одолжите ли вы мне топорик? У меня в саду торчит пень, вот я и решил его выкорчевать». Парсел взял топор, стоявший у стены, под кухонным навесом, и протянул его Джонсону. Старик зажал топор в опущенной правой, тощей, как у скелета, руке, и стал левой ладонью растирать себе подбородок. Он явно не собирался уходить. — Господин лейтенант, — проговорил он, наконец, все так же боязливо, поглядывая вокруг, — мне говорили, что у вас в доме получился славненький навес. — Как? — удивился Парсел. — Разве вы еще не видели? Ведь он давно уже построен, и я думал... Джонсон не шелохнулся. Его голубые, выцветшие, слезящиеся глазки бессмысленно перебегали с предмета на предмет. Лоб у него был в буграх, на кончике длинного носа здоровенная шишка, а коричнево-бурое лицо и особенно щеки усеивали алые прыщи, проступавшие даже сквозь густую щетину бороды. — Значит, можно посмотреть? — спросил он, помолчав и глядя куда-то в сторону. — Ну, конечно! — отозвался Парсел. Он повел гостя в сад за хижину, догадавшись, что Джонсон не хочет, чтобы с Восточного проспекта их видели вместе. — У вас здесь хорошо, господин лейтенант, — проговорил Джонсон. — Настоящее жилье получилось, а кругом только лес да горы. Молча глядя на гостя, Парсел ждал продолжения. — Господин лейтенант, — промямлил Джонсон, — мне хотелось вас кое о чем спросить. — Слушаю. — Господин лейтенант, — продолжал Джонсон надтреснутым голосом, — не хочется мне быть невежливым с вами, особенно когда вы после смерти Джейми. Он запнулся, взглянул на вершину горы и выпалил скороговоркой, видимо, заранее приготовленную фразу. — Господин лейтенант, разрешите мне больше не называть вас лейтенантом. Парсел рассмеялся. — Так вот, оказывается, в чем дело. — А как же вы хотите меня называть? — спросил он со смехом. — Да нет, я тут ни при чем, — сказал Джонсон, и даже топор груди прижал, как бы защищаясь от несправедливых обвинений. Мне бы и в голову никогда не пришло. Просто мы собрались, — сконфуженно пробормотал он, — потом проголосовали и решили больше не называть вас лейтенантом, а мистера Мессона капитаном. — Проголосовали? — удивленно протянул Парсел. — Но где же? — Да под баньяном, господин лейтенант, вчера после обеда. Значит, выходит, что вы с мистером Мессоном теперь уж не наши начальники. Все за это проголосовали. «И вы тоже, Джонсон?» — сделанным равнодушием спросил Парсел. Джонсон потупился. «И я тоже». Парсел молчал. Джонсон провел своей широкой красной рукой по лезвию топора и добавил надтреснутым голосом. «Вы поймите меня по-человечески. Не смею я против них идти. Я старик, сил осталось немного, а здесь все равно, что на Блоссоме. Меня только-только терпит». Парсел вскинул голову. Униженный тон Джонсона неприятно его поразил. «В конце концов, — проговорил он, — почему матросы обязаны здесь считать нас начальством? Мы ведь не выполняем командирских обязанностей». Джонсон выпучил глаза. «Вот и Маклео тоже так сказал, слово в слово!» В полголоса пробормотал он, видимо, потрясенный тем, что лицо заинтересованное, то есть Парсел, повторяет доводы противника, и добавил, «А я думал, что вы это так легко не примете, господин лейтенант». «Парсел». «Чего?» — переспросил Джонсон. «Парсел. Не лейтенант, а просто Парсел». «Хорошо, господин лейтенант», — покорно повторил Джонсон. Парсел рассмеялся, и Джонсон из вежливости невесело хохотнул. — Спасибо за топор, — сказал он, направляясь к калитке. Парсел поглядел ему вслед. Джонсон ковылял, волоча левую ногу. Топор оттягивал его тощую руку. Сутулый, запуганный, изможденный. Зачем только он ввязался в эту авантюру? Джонсон! — негромко окликнул его Парсел. Джонсон повернулся. Он ждал. Стоял чуть не на вытяжку. — Если я правильно понял, — сказал Парсел, подходя к нему, — ваши товарищи на корабле отравляли вам жизнь? — Оно и понятно, — отозвался Джонсон, не поднимая глаз. — Я старый, прыщи у меня на лице. Да силы не больше, чем у цыпленка. Вот они и пользовались этим. — В таком случае... — Парсел удивленно поднял брови. — Какого дьявола вы последовали за ними? Они остались на Таити. Вы ведь не принимали участие в мятеже и ничем не рисковали. Джонсон ответил не сразу. Он поднес свободную руку к подбородку и потер редкую седую щетину, потом, скосив слезящиеся глаза, посмотрел себе на кончик носа. — Так вот... — начал он, вскидывая голову, запальчивым, чуть ли не вызывающим тоном. — А может, я вовсе не желаю возвращаться в Англию? Ведь каждый может в молодые годы совершить ошибку, так или не так. — Стало быть, вы совершили ошибку? — По молодости совершил, — ответил Джонсон, снова искоса поглядывая на кончик своего носа. — Господин лейтенант, — продолжал он, — неожиданно громким голосом. — Я хочу вот что знать. Если я, скажем, совершил ошибку, неужто мне до конца дней за нее проклятую расплачиваться? — Это зависит от обстоятельств, — сказал Парсел. — Зависит от того, причинили ли вы вред другому человеку, и какой именно. Джонсон задумался. — Себе прежде всего вред причинил, и немалый, — пробормотал он. Глаза его вдруг приняли отсутствующие выражения, словно все минувшее, нахлынув разом, оттеснило сегодняшний день. Он побагровел, жил на лбу и висках угрожающе вздулись, и, казалось, под напором воспоминаний череп его вот-вот расколется на части. — Нет, господин лейтенант, никакого вреда я другому не причинил, — даже с каким-то негодованием произнес он. — Нет и нет, не причинил, да и все тут. Продолжал он, помахивая пальцем перед своим длинным носом. — А тот другой, он тоже не смеет так говорить. И будь хоть суд, но суда-то не было. Так вот, пусть покарает и помилует меня Господь Бог, как Иова на гноище. Даже на суде я сказал бы, что никому вреда не делал. Но это я так, к слову, говорю. Если был суд, я знаю, что говорили бы соседи, спаси их, Христос. Они были бы свидетели, бона фиде, искренне, лояльно, латински, как выражался наш сквайр, а не какие-нибудь вруны проклятые, хотя я на своем веку повидал немало врунов. Скорее тот, другой пользу от меня имел. Вот где она, сущая правда, лейтенант. И если есть у этого другого крыша над головой, и может он позволить себе промочить глотку в воскресенье после обедни кружкой пива, то обязан он этим, черт побери, только мне. А если я вру, пусть Господь Бог возьмет его к себе в ад, а это, господин лейтенант, так же верно и бона фиде, как то, что меня зовут Джонсон. Сейчас я вам скажу, господин лейтенант, что я такое натворил. Я женился. Воцарилось молчание. Потом, не удержавшись, Парсел произнес, — Если уж вы оказали мне такое доверие, рассказывайте до конца. Я ровно ничего не понял. Какое отношение имеет ваш брак к другому? Кто этот другой? — Миссис Джонсон, господин лейтенант. — Ах, вот оно в чем дело, — сказал Парсел. Джонсон вскинул на него глаза. — Вы, может, скажете, что женитьба не такой уж большой грех. Эх, господин лейтенант, не говорите так. С упреком воскликнул он, как будто Парсел возражал ему. Выходит, наоборот, большой грех, раз я теперь проклят на всю жизнь. Джонсон взглянул на Парсела, как бы ожидая его одобрения, но тот молчал, и он гордо добавил. Я ведь бедняком не был, господин лейтенант. Будь я сейчас дома, я бы считался у нас в приходе не из последних. Был у меня, господин лейтенант, маленький домик, садочек, кролички, курочки, и, как видите, решил все бросить и нанялся на Блоссом. Это в мои-то годы, господин лейтенант. Должно быть, вы попались в руки Барта так же, как я. Не могли же вы знать, что он за человек? А вот и знал. Я уже служил у него. Парсел вскинул на говорившего удивленный взгляд. И даже зная, предпочли, предпочел. Смущенно подтвердил Джонсон. Оба замолчали. Потом Парсел сказал: «И по этой же причине вы отправились с нами?» «Да, господин лейтенант». «По-моему, это уж чересчур». «В конце концов, могли бы скрыться от миссис Джонсон, не покидая Англии?» «Нет, лейтенант», — вздохнул Джонсон и добавил тоном глубочайшей уверенности, — «она бы меня все равно отыскала». Он остановился, взмахнул рукой, как бы отгоняя назойливые воспоминания, и продолжал. — «Сейчас мне хорошо, лейтенант, я не жалуюсь», — и добавил смиренно. — «Может, хоть здесь удастся спокойно дотянуть до конца своих дней». В эту минуту возле дома послышались торопливые шаги, чей-то голос взволнованно крикнул. — «Парсел, Парсел, я здесь», — отозвался Парсел. Он обогнул домик. Джонсон поплелся за ним. У калитки стоял Уайт. Он задыхался, глаза его выкатились из орбит, губы дрожали. Он проговорил, заикаясь на каждом слоге. — «Все собрались на утесе с ружьями. Я пришел за вами». Он отдышался, громко проглотил слюну. — «В море парус!» Парселу показалось, что его ударили кулаком прямо в лицо. — «Далеко?» — спросил он беззвучным голосом. «И направляется сюда?» Уайт молча пожал плечами, повернулся и убежал. «Пойдемте, Джонсон», — сказал Парсел, еле сдерживая желание броситься вслед за Уайтом. «Да нет», — раздраженно добавил он, — «оставьте топор, сейчас он вам ни к чему». Вместо того, чтобы идти дальней дорогой по Западному проспекту, он нырнул в чащу, и Джонсон заковылял следом. — «Экая напасть, лейтенант!» — бормотал старик. — «Да, боюсь, что вы выбрали малоподходящий уголок для спокойной жизни», — процедил Парсел сквозь зубы. Пересекая Блоссом сквер, они наткнулись на группу женщин. Таитянки молча поглядели им вслед. Они уже знали. Должно быть, им запретили даже подходить к утесу. И они стояли теперь у своего навеса. Работы прекратились сами собой. Парсел добрался до прогалины в пальмовых зарослях, откуда можно было взобраться на северный утес. Тут его окликнул Мэсон и посоветовал не показываться. Предосторожность, в сущности, излишняя, так как судно находилось еще очень далеко, и оттуда можно было различить лишь контуры острова. Мужчины, таитяне и британцы, держа ружья на коленях, сидели на опушке рощи под укрытием низеньких пальм, самая высокая из которых едва доходила взрослому человеку до пояса. Стоял один лишь Мэсон, приставив к глазу подзорную трубу. Все молчали, и все взгляды были прикованы к парусу. — «Судно держит курс на восток, — сказал наконец Мэсон. — «Направляется оно не к нам». Но заявление Мэсона никого не успокоило. Матросы и сами знали это. Остров-то ведь не нанесен на карту. И капитану вполне может прийти в голову мысль его обследовать. Мэсон переложил подзорную трубу в левую руку, а правый потер глаз. Жест этот был таким привычным и мирным, что Парсел удивился, как-то Мэсон повторяет его в столь чрезвычайных обстоятельствах. Окончив массировать века, Мэсон протянул трубу Парселу. Это тоже входило в обычный ритуал. — «Мистер Парсел», — спокойно произнес капитан, — «вы различаете флаг?» Ладони Парсела вспотели. Взяв трубу, он не сразу сумел навести ее и в первую минуту не разобрал свет флага. Но вдруг горло его сжалось, и он еле слышно пробормотал. — «Судно идет под британским флагом. Это фрегат?» «Трубу!» — беззвучно бросил Мэсон и вырвал подзорную трубу из рук помощника. Парсел на минуту прикрыл глаза ладонью, и когда отнял ее, увидел взволнованные лица матросов, обращенные не в сторону фрегата, а к Мессону. — Совершенно верно, — подтвердил капитан. Напряжение достигло предела, молчание стало непереносимо тяжелым. — Лейтенант, — обратился Беккер к Парселу, — как вы думаете, это нас он ищет? Парсел молча посмотрел на говорившего. Бронзовое правильное лицо Беккера казалось невозмутимо спокойным, только нижняя губа порою судорожно подергивалась. Парсел не нашелся, что ответить. Он с удивлением заметил, что у него самого трясутся ноги, и, напружив мускулы, старался побороть эту дрожь. — Плевать мне, ищет он нас или нет! — проговорил Маклеод в внезапном приступе ярости. Кадык его судорожно дернулся на жилистой шее, и он добавил: — Одно я знаю, он нас найдет! После этих слов снова воцарилось молчание. — Фрегат! Разве они смогут сопротивляться фрегату? Парсел оглядел матросов. Лица их были бледны даже под загаром, но никто, кроме Смеджа, не выказывал своего страха. Глаза Смеджа совсем вылезли из орбит, нижняя челюсть отвисла, и он безотчетным движением непрерывно потирал руки.